Четвертое. Помощь. Пока мы добирались до столовой, я успела насчитать больше двух десятков комнат. Наверное, без уверенного Лиафвина, ведущего нас, мы бы плутали часами. Мне же было сложно за ним поспевать. К тому же меня, по настоянию герцога Генри, переодели в платье, и оно оказалось жутко неудобным. В каких-то веревках, как рыболовная сеть, узкая, точно пыталась меня удушить и с обувью на высоком каблуке из тонкой кожи. Не то что мои родные сапоги. А о свободном и удобном сарафане я уже молчу. Бедную Гилли тоже нарядили, но хотя бы не заставили носить эти самые туфли. Зато смотрели на нас, как на чудо, не меньше. Герцог Генри гордо вел меня под руку, как будто свое достояние. Я, конечно, не стала отказываться. В конце концов, я уже приняла его ухаживание. Сворачивать с намеченной дорожки поздно. Но все-таки кое-что не давало мне покоя. Я чувствовала на себе пристальный взгляд Феникса, причем такой, будто он хотел прожечь во мне дыру. Что во мне так его удивило? Нет, безусловно, выгляжу я диковинно. Но чтобы так меня рассматривать, это я должна была, наверное, в королеву Викторию превратиться. Рано или поздно мы все-таки оказались в столовой. Нам открыли двери двое молодых мужчин. Оба красавцы, разодетые в богатые одежды. Не первый раз в голове промелькнула мысль, откуда у королевы Виктории столько средств и возможностей, чтобы сохранять свой дворец в таком состоянии? У нас ведь в родном Звездграде никто так не одевался. Да у нас и знати как таковой не было. А какие яства на столе! Такого разнообразия я не видела ни в Империи Лонг, ни на Таае, ни на Ледяном Севере, ни тем более у нас. Овощи, фрукты, мясо, пряности, сладости. Как будто не мы восьмером собрались за столом, а целый город должен был прийти. «Приветствую!» — развела руками королева Виктория. Снова прекрасная и совершенная. Сегодня поварам было дано особое задание. И, думаю, они справились на славу. Пожалуйста, угощайтесь. Сама она направилась к торцам стола. Я вдруг заметила, как в сторонке Захария толкнул Феникса в бок. И тот, будто опомнившись, рванулся вперед. И в мгновение ока, оказавшись у стула раньше королевы, он его отодвинул. Я удивленно вскинула уши, совершенно не понимая, что это он творит. «О, благодарю, проводник Феникс!» Улыбнулась она так, что мне вдруг стало стыдно за то, что моя улыбка и близко не похожа на ее. «Садись, прошу». Она села на отодвинутый стул. Феникс же сел на соседний. Герцог Генри к моей неожиданности тоже прошел вперед и отодвинул стул. И кивнул на него. «Очень многозначительно». «А, да я бы сама справилась, но спасибо», — неловко отозвалась я, садясь. Мое ухо уловило смешок, и я обернулась к его источнику. Это оказалась королева Виктория. Она посмотрела на меня с таким унизительным снисхождением, что мне, к моему собственному удивлению, захотелось плюнуть ей в лицо. «Что-то не так?» — спросила я, сама не ожидая от себя такой дерзости. «А что ты? Просто поразительно, что Беры даже о таком простом правиле этикета не знают». Она взмахнула рукой, и к ней подлетела странная прозрачная чашка на палочке. Там плескалось что-то цветное, скорее всего, какой-то сок. «Даже интересно, ты в курсе, как стоит держать вилку или нож? В каких руках?» «А это имеет значение?» — ответила я, растерянно глядя на приборы. «Все серебряные, начищенные». Королева Виктория издала надменный смешок, и мне вдруг показалось, что стоит держать приборы в тех руках, которыми удобнее будет выколоть ей глаза. «А что, по-твоему, имеет?» Наклонила голову она, и ее прекрасные локоны нежно скользнули по ее плечам. «Ну, наверное, то, что я хотя бы могу пользоваться тем, что даровано мне свыше», — припомнила я. «Мне тяжело понять, какая может быть сила в умении правильно держать ложку или вилку. К сожалению, на подобное, в отличие от некоторых, не обремененных столь серьезными дарами, у меня попросту нет времени». Я обхватила рукой бокал, амулет наконец подсказал, как это называется, за верхушку и отпила виноградный сок. Тем временем сок в бокале самой королевы, судя по звукам, забурлил, но вдруг перестал. На мое плечо опустилась рука. Это был герцог Генри. «Мира, пожалуйста», — тихо сказал он, — «не стоит». Что-то промелькнуло мимо меня, и я поняла. Это он прекратил бурление. До меня вдруг дошло. Скорее всего, королева Виктория может немного пользоваться силой, но не управлять ей. И в этом ей помогает первостепенная четверка. Вот в чем еще их сила. Они не просто запускают ее. Их связь гораздо глубже. И если к этой связи присоединится Феникс... «Друзья, друзья, не будем ссориться!» Вдруг прервал нас Леафвин. «Виктория, ты ведь хотела показать нам кое-что? Одно из твоих замечательных представлений, помнишь? Мне кажется, сейчас самое время начать». Он улыбнулся так ласково и нежно, до этого все улыбки были лишь подобием этой. И при этом он смотрел на Викторию. Смотрел так пристально и сосредоточенно, что я бы на ее месте сломилась от натиска умиления. И, похоже, Виктория все-таки живая и смертная, ведь она, сперва призадумавшись, наконец глубоко вздохнула и тоже улыбнулась ему в ответ. «Ты прав», — кивнула она. «Может быть, не все оценят», — сказала она, естественно, окинув меня пренебрежительным взглядом. «Но я все же хотела показать свои способности заинтересованной публике». «Ура! Давай, Виктория, у тебя так здорово выходит!» Чуть не выскочила из-за стола Жанна, но королева тут же ее перебила. «Жанна! Что? Мы не при всех!» «Ты же сказала, что наедине можно!» И она тоже улыбнулась, широко и дружелюбно. К моему удивлению, и на это королева вздохнула. «Богиня с вами!» — сказала она и, чуть отодвинувшись на стуле, заводила руками в воздухе. «Одну секунду!» Леафвин, похоже поглощенный этим зрелищем, подпер подбородок руками и улыбнулся. Так сладко и так нежно, что сердце всякое бы растаяло. Жанна же ерзала на месте, не в силах сдержаться. Герцог Генри благосклонно улыбнулся. Гели с Захарией в любопытстве переглянулись и пристально уставились на королеву Викторию. А Феникс же, к моему удивлению, смотрел вовсе не на нее и даже не наверх, где начали загораться огни представления. Нет, он упорно пытался смотреть туда, но взгляд его то и дело метался. Спустя мгновение я поняла и чуть не взорвалась от хохота. Феникс глядел на тарелку с мясом, а мое чуткое ухо услышало. У него живот так и урчал от голода. И правда, тут точно не до представления. Я бы тоже не могла сосредоточиться. Но поздно. Королева Виктория уже начала свою речь. «Знаете, есть один философский труд Верховного Патриарха Илиадской Церкви под названием «Космос. Дом богини». Он очень вдохновлял меня в свое время, когда я постигала магическую науку. Ой, еще и слова какие сложные. Мой амулет перегревался, как и голова, и я с трудом подавляла зевок. Но благо все скрашивалось картинками. Судя по всему, Викторию взаправду слушал только Ляфвин, нежно ей улыбающийся. Остальные настолько были прикованы к видениям небес на потолке, что ее речи, видимо, пропускали мимо ушей. Что-то в этих видениях казалось мне знакомым. Безусловно, они невероятно красивы. Но я их уже видела. Давным-давно, когда Феникс привел меня в лес, любые творения смертных не могли сравниться с тем, что я лицезрела. И это даже не в обиду королеве Виктории. Признаться, она передавала мои видения очень близко. И если не видеть их до этого своими глазами, можно подумать, что она и впрямь настоящая художница. Так что пускай творит, меня это просто не трогает. Как похоже и Феникса. Он, правда, всеми силами пытался смотреть наверх, но взгляд его постоянно падал на стол, откуда доносился манящий запах мяса. Будь я голодна, я бы тоже сошла с ума. Впрочем, все так заняты. Никто же не заметит, если я ему чуть-чуть помогу. Просто просуну под столом, никому не помешаю. Но как привлечь его внимание? Надо же, чтобы он принял еду с той стороны. На одной из тарелок, проткнутая зубочисткой, лежала какая-то болотно-зеленая ягода. Оливка, ага. Взяв ее со стола, я хорошенько прицелилась и запустила ее Фениксу под руки. Заметил. Отлично. Феникс едва не задел стол, но слава матушке избежал этого и взглянул на меня. И, обрадовавшись, помахал рукой. Я помахала рукой в ответ, улыбаясь, как дурочка. Так, не сейчас. Сейчас надо действовать быстро. Я указала пальцем на тарелку с мясом. Он сразу все понял и закивал так быстро, будто не ел 1000 лет. Его радости вторил желудок с требовательным «Урр!». «Что же, я поняла тебя, сударь-живот. Сейчас сообразим что-нибудь». Медленно и бесшумно, насколько могла, я пододвинула к себе тарелку. Феникс уже тихонько отодвинулся на стуле, готовый принять мясо со своей стороны. Так, дальше самое сложное — просунуть. Надеюсь, матушкин дар мне поможет. Осторожно я положила тарелку на ноги. Никто не заметил. Ага, давай дальше. Отодвинулась на стуле. По-прежнему не смотрят. Протянула тарелку, но, Мара, их подери, у меня оказались очень короткие руки. Феникс с той стороны попросту не дотягивался. Я пыталась вытянуться, как могла. Ничего не получалось. Подбросить? Нет, тарелка же сразу приземлится на пол. Оставалось только забраться пониже. Матушка, вот бы не заметили. Но я допустила одну ошибку. Переоценила то, какой громкой иногда могу быть. Стул скрипнул, двинувшись подо мной, и скрипнул громко. На это обратили внимание не все, но одного пораженного взгляда королевы Виктории было достаточно. И Мара меня дери, я испугалась и дернулась. И дернулась тарелка подо мной. И упала на пол с оглушительным грохотом. На это обратили внимание уже все. Представление прекратилось. Бледное личико королевы мгновенно превратилось в наливное яблоко. «Я что для тебя, шутка?» — язвительно спросила она, опуская руки. Я застыла и впрямь. Тут моя вина. «Простите», — пискнула я всем, — «но, думаю, слышали меня немногие». «Это все, что ты можешь сказать?» — злобно ответила королева, и я уже не могла винить ее за это. Я промолчала. Вроде бы мы были с ней недалеки в возрасте. Скорее всего, она едва ли на год меня старше. Но сейчас я выглядела по сравнению с ней нерадивым детем. «Ах, а ты, проводник Феникс? Тебе было неинтересно? Я не злюсь, честно. Просто мне любопытно. Я была недостаточно гостеприимна. Впервые в ее голосе промелькнула печаль, но едва заметная. Королева хорошо скрывала свои чувства. Однако мое чуткое ухо не могло не услышать ее тяжелое дыхание. И, похоже, не одна я это заметила. Феникс опешил не меньше моего и тут же вскочил с места. «Прошу прощения, ваше высочество. Я ни в коем случае не хотел вас обидеть», — начал оправдываться он, дергаясь и ерзая. «Прошу прощения, правда, это моя вина. Я не смог сдержать своих низменных потребностей и сосредоточиться на представлении. Это ужасно, я понимаю. Я пойму, если после этого ваше отношение ко мне изменится». Так, это уходило совсем не туда. Сперва захотелось обвинить королеву, надо же было сначала накормить, а потом представления свои показывать. Но потом... Если бы не я, может, Феникс бы потерпел и получил свою еду, когда это положено. Ох, матушка, ну почему же все так сложно? Неужели я так просто проиграла этой девушке? Урк! «Феникс, не выдумывай!» — холодно прервала его я. Это была полностью моя задумка. Мне просто было неинтересно смотреть на эту штуку. И я нарочно решила все испортить другим. И я воспользовалась твоим голодом, чтобы обвинить потом ее высочество в том, что она не покормила тебя вовремя. Надеюсь, мое откровенное вранье переведет стрелки с Феникса. На душе скребли кошки. Ну и пускай. Все равно у меня не было никакого желания дружить с королевой. А та, похоже, купилась. Взгляд ее тут же похолодел. Даже злоба исчезла. Она выпрямилась и, прокашлявшись, совершенно спокойно сказала. «Это уже слишком, великая княжна. Я попрошу вас удалиться. Ладно, я не ожидала к себе никакого уважения, но к другим участникам этого обеда... Пожалуйста, не стоит портить нам праздник своим присутствием. Возможно, когда вы успокоитесь в своем желании мне насолить, тогда я приглашу вас на бал. Исключительно из солидарности с проводником Фениксом». «Ага, спасибо. Я пошла, не буду мешать». Так душат эти слова. Обидно. Но иначе она бы направила всю свою злобу на Феникса. А он не заслужил, чтобы я своими действиями вставала на его пути проводника. Изо всех сил, давя в себе желание объясниться, я развернулась и пошла к дверям. «Мира!» «Простите, я пойду за ней. Она сама не своя», — заторопилась за мной Гилли. Я не стала ее останавливать. Бесполезно. Быстрый стук копыт, и вот она рядом. «Эх, Виктория, думаю, им понадобится проводник по замку», — неожиданно отозвалась Жанна. «Я не голодная». «Я думала, ты хотела посмотреть представление», — сказала королева. Вновь я услышала, как в ее голосе скользнула обида. «Но я надеюсь, ты не забудешь мне его потом показать», — судя по голосу, усмехнулась Жанна. «Но сама понимаешь, будет не очень хорошо, если они заблудятся». Королева Виктория помедлила. Видимо, решала нашу судьбу. Но, к моему удивлению, она смилостивилась. «Ладно, иди. И впрямь будет нехорошо». Я удивленно обернулась, пока Жанна семенила к нам, выскочив из-за стола. «Странно, откуда такая внезапная забота?» Дворец слишком угнетал, и я попросилась на свежий воздух. Гели, впрочем, против не была, а Жанна и сама любила улицу побольше, чем затхлые помещения. Так мы и оказались в Уайтлинде. Мы уже долго прогуливались по городу, и чем дальше, тем диковиннее выглядело все вокруг. Совсем не похоже на родной Звездград. Мы, наверное, совсем дикое захолустье, тогда как здесь точно и нет никакой разрухи в мире. Все работает четко и слаженно. А еще так много народу я видела, разве что в империи Лонг. И то тогда в Кинси-Баолей собралась вся страна. Дело в том, что вся Илиадия сейчас в разрухе. Думаю, у вас в Берском царстве то же самое, объяснила Жанна. Все, кто мог, перебрались сюда. Поэтому у нас так людно. Даже нелюди перебрались сюда. Например, эльфы вроде Лиафвина. Он очень скучает по лесам, но вернуться пока не может. И да, лорды тоже перебрались сюда и сидят на шее у королевы. Поэтому я так злюсь на этих выскочек. Они даже не пытаются восстанавливать свои земли. А стоило бы хоть чем-то заняться вместо этих дурацких интриг, которые ни к чему не ведут. Страна вырождается, а им лишь бы друг друга посвергать и поспорить по поводу очередного, никому не нужного наряда. И впрямь толпы отвратительные. Злилась Гилли, совершенно пропуская мимо ушей последние слова Жанны. «У нас таких точно не бывает. Только на свадьбе Миры была. Ага». Услышав это, Жанна тут же выпучила глаза. Лучше бы Гилли об этом не заикалась. «Свадьбе? Ты замужем, Мира?» — выпалила Жанна. «Вы так рано женитесь?» «Нет-нет». Тут же запричитала я. «Там, в общем, я была помолвлена, но по скользкому договору. Феникс спас меня от этого». «А-а! Я уж думала, ты замужняя дама, водишь бедного Генри за нос», — усмехнулась Жанна и вдруг засмотрелась себе под ноги. «Он ведь хороший парень. Не стоит его обманывать». Так по-доброму улыбалась, и все-таки, видимо, что-то между ней и Генри есть. Только вот я пока не поняла, что именно. У нас зверицы вступают в брак в 15, а зверцы в 17. Попыталась увести разговор в другое русло я. Понятное дело, детей заводим мы намного позже, но до этого надо природниться. О, забавно! «Генри как раз 17», — кивнула Жанна, и я чуть не подавилась воздухом. «Не надо на такое намекать», — засмущалась я. «Я о свадьбе не хочу думать, ни с кем». «Даже с Фениксом не думала», — подколола меня Гилли. «Гилли, ну не при посторонних же», — раскраснелась я. Мех на моих ушах встал дыбом, как только я поняла, что позади меня смеется Жанна. «Ах, вот ты какая, княжна Мира! Везде успела, и с этим заигрываешь, и с тем!» «Вовсе это не так!» — воскликнула я, уже едва не плача. «С Фениксом это просто недоразумение, урк!» Я по медвежье гортанно зарычала. «Злит это! Бесит!» «Ты только не съешь Жанну, она просто шутит!» — вновь пошутила Гилли. «Жанна, ты только действительно не думаешь, что Мира какая-то там...» «Ну, ты поняла. Это все очень сложно». «Да понимаю. Любовь. Это сложно». И впрямь неожиданно миролюбиво отозвалась Жанна. «Мира, ты только, правда, не обижай Генри. Он очень хороший. И ты ему, видимо, искренне понравилась». От этих слов стало так стыдно. Я разве вожу его за нос, используя его как клин? Но я же не обижала его. Этого разве недостаточно? А еще Жанна слишком тепло говорила о Генри. Возможно, я причиняю боль кому-то другому, а вовсе не юному герцогу. С другой стороны, возможно, эти чувства Жанны безответны, и мне не о чем беспокоиться. Я его не обижу, обещаю. Улыбнулась я ей, и она улыбнулась в ответ. Но не успела она ничего ответить, как вдруг меня толкнула в бок Гилли. «Эй, смотрите! Странные какие-то!» Она указала пальцем на троих людей или других пуринов, не людей. Было не очень понятно, ведь их фигуры были целиком облачены в темные одежды. Жанна тут же остановилась. Взгляд ее вмиг посерьезнел. Такой я Жанну не видела ни разу с момента нашего недолгого знакомства. И, честно говоря, я вообще не думала, что она хоть к чему-то может относиться серьезно. Они, что они тут делают? Их не было в Уайтлинде почти 2 года. Пробормотала Жанна, останавливая нас. «Кто это они?» — негромко спросила я, поглядывая на незнакомцев издалека. «Отойдем, а то мы можем посеять панику». «В смысле? Кто это может быть, что от одного их упоминания город может встать на уши?» Отойдя в сторону, я увидела, как двое в темном зашли в переулок. Жанна тут же свернула в соседний. Третий незнакомец остался сторожить, но в нашу сторону даже не взглянул. Видимо, в Жанне из-за простой одежды он не признал знатную особу. А мы, зверолюдки, помеха не считались. «Так-так-так. В общем, эти ребята очень опасны», — начала Жанна, водя руками в воздухе, и между ними начал образовываться маленький, но быстрый вихрь. Это длинная история, но если коротко, то они зовут себя последователями пустоты. Мы их зовем культом пустоты. Это очень древнее сообщество. Нам казалось, что мы их победили много веков назад, но эти крысы воспользовались разрухой и решили возродиться. В позапрошлом году родители Виктории и Генри остановили их ценой своих жизней. Но, видимо, еще не всех. Так вот, о чем говорил герцог Генри. Матушка. «Так, держитесь, леди», — вдруг сказала Жанна и обрушила вихрь на землю, схватив нас с Гилли под руки. И мы подпрыгнули. Высоко. Наверное, даже силой матушки я не смогла бы так прыгнуть. Как только мы приземлились на крышу рядом стоящего здания, Жанна пригнула нас как можно ниже. Видимо, она надеялась, что мы не привлекли лишнего внимания. Я вскинула уши. Судя по тому, что никакого шума не поднялось, незнакомцы нас не заметили. «Все в порядке», — сообщила я. И Жанна кивнула мне. Взяв нас под руки, она медленно повела нас по краю крыши. Благо, крыша была плоской, иначе мы бы точно себя выдали. Нам удалось пристроиться в укромном закутке, и я навострила уши. «Ты принес то, о чем мы договаривались?» — говорил неизвестный голос. Я старалась вслушаться во все. Будто даже дыхание и биение сердец должно было что-то подсказать. «Я, да». «Вот, держите. Он устаревший, но для ваших нужд должен подойти». Я слегка выглянула. Двое в темном зажали в переулке худощавого мужчину в лохмотьях. «Дай сюда». «Замечательно». Один взял из рук мужчины свиток и передал второму. Второй раскрыл его. На нем было изображено что-то. Я вгляделась и глазам не поверила. Это же дворец. Только изнутри с рисунками всех комнат и ходов. «Вы оставите мою семью в покое? Прошу вас, мы сделали все, что вы просили». «Ну, знаешь, тут такое дело», — сказал один из незнакомцев в темном, недобро склоняясь над мужчиной. «Ты ведь слишком много знаешь». «Нет, нет, прошу, у меня семья. Я никому не скажу», — умолял он. Но поздно. Второй незнакомец схватил его за шею. И тут Жанна не выдержала. Не успела я сообразить, как она соскочила с крыши и приземлилась совсем рядом с незнакомцами. Одного она оглушила хлопком ветра, а второй бросился бежать. Третий тоже улепетывал, только в другую сторону. «Мантикоровы! Стража! Взять их!» — вдруг крикнула Жанна, выпрыгивая из переулка. но они двигались так быстро, как... Мгновение, и я уже потеряла и их, и Жанну из виду. А мужчина от страха упал в обморок. Бедолага. Надо ему помочь. «Гили, идем к нему!» Бросилась назад я, и подруга незамедлительно кинулась за мной. В мгновение ока мы очутились рядом с мужчиной. Гили оставалась на улице, следить за обстановкой. Я без труда подхватила его и побила по щекам. Очнулся он быстро. Слава матушке! «Ты в порядке? Как ты? Живой?» Спрашивала я, путаясь в вопросах от волнения. «Я, да, все хорошо». Он приподнялся на локтях в моих руках. Мгновение, и глаза его полезли на лоб. «А, зверолюдка! Я брежу!» — пролепетал он. «Да нет, это сейчас не важно», — помотала головой я. «Лучше скажи, ты кому-нибудь в замке сообщил, что творится? О том, куда ты направлялся? Что ты знаешь про культ? Что он опять в деле?» Ах, как много вопросов схватился за голову он. А по поводу рассказывал или нет? Нет, конечно. Никто не слушает. Все пытаются это скрывать. А ее высочество нет дела до простого люда. Я опешила. Мужчина сам выбрался из моих рук. Кто бы ты ни была, спасибо за спасение. А говорили, что зверолюди — это такие чудовища за морем. Ха! Печально усмехнулся он. «Как это ты никому не сказал?» Пропустила его последние слова мимо ушей я. «А, ну так, а ты не знаешь? Хотя ты же, наверное, не местная, поэтому не в курсе», предположил он. «Я работаю во дворце, и я прекрасно знаю. Они даже между собой предпочитают не говорить о культе пустоты». Это стало запретной темой с того момента, когда умерли король и королева. Они все убеждены, что победили, что стража справится с остатками культа, который есть сейчас. Мы, простые люди, которых культ все еще тиранит, не понаслышке знаем, что культ все еще жив и здравствует. Только никто не слушает, а юная королева Виктория просто с нами не разговаривает, не знаю почему. Я-то ее в лицо видел, а другие за пределами замка — никогда. Все мгновенно сложилось в общую картину. И стало ясно, как день. Других объяснений просто не требовалось. Тем не менее, с этим надо бороться. И как можно скорее. «А зачем ты им дал тот рисунок?» Кажется, в тот миг мужчина начал что-то подозревать. Он взглянул на меня, беспомощно вскинув брови. «Ты хочешь доложить на меня?» «Нет, ты не так понял», — тут же попыталась оправдаться я. «Пожалуйста, не надо, они угрожали моей семье. Я все равно не знаю, зачем им сдался план замка. Они просто сказали принести и все». «Постой, тише, не кричи!» «Я слышала, как они угрожали тебе», — вытянула руки я, пытаясь его успокоить. Кажется, он понял. Замолчал. «Я просто хочу помочь с этим королеве». «Как? Ты же зверолюдка! Тебя и на верхние ярусы города-то не пустят!» Ошеломленно захлопал глазами он. «Ну, я не совсем простая зверолюдка», — выдохнула я, заранее жалея о том, что скажу. «Возможно, как тот, кто работает в замке, ты слышал, что приехали заморские гости, в том числе великая княжна Берского царства». «Зря», — я сказала. «Очень зря». Бедный мужчина так опешил, что мне захотелось обернуть время вспять и придумать другую историю. Могла притвориться Гили, в конце концов. «Богиня, я не знал, простите», — запричитал он. «Ваше высочество, я не очень знаю, как к вам обращаться». «Как обращался, так и обращайся». «Ничего страшного», — улыбнулась я. Не знаю, убедило его это или нет, он просто удивленно сел на земле и вскинул брови. «Поэтому будь уверен, я-то дойду до замка с этими вестями». И сдавать тебя не стану. Я все понимаю. Я сама когда-то была, как ты, из простого люда. Если бы не стечение обстоятельств, я бы тут не оказалась. И я прекрасно понимаю, каково это — страдать из-за тех, у кого все-таки есть в руках власть. Видимо, это его окончательно убедило. Он поворочился, и лицо его вдруг опечалилось. «Богиня всемогущая, они же убьют мою семью!» И он закрыл руками лицо. Тут уже опешила я. И что же мне делать? Мы и впрямь подставили его под удар. Конечно, власти у меня тут никакой и на самом деле нет. Но если это будет стоить жизни простого народа, я как-нибудь найду в себе силы помочь королеве Виктории. Как бы она меня ни бесила. Я протянула мужчине руку, стараясь выглядеть так уверенно, как только могла. Где-то внутри сердце колотилось от страха. «Я об этом позабочусь. Только, пожалуйста, расскажи нам все, что знаешь. На кону жизнь не только твоей семьи, жителей всего Уайтленда, всей Элиадии». Он взглянул на руку, перестав скрывать лицо ладонями. Поразмыслил и, наконец, взял мою руку, пожав ее в ответ. «Договорились, великая княжна. Я на вас надеюсь. В другой стране, с другой королевой, которую я уже терпеть не могу, на меня надеются чужие люди. Даже не зверолюди, как я. Звучит, как глупый сон. Но, видимо, это все-таки взаправду, и мне придется помочь королеве, которую ненавижу, и народу, которого я даже не знаю». Сразу после происшествия мы с Гели, дождавшись запыхавшуюся Жанну, отправились во дворец. Нужно, чтобы все узнали. И срочно. Несмотря на волшебные силы, даже удивительно быстрой Жанне не удалось настигнуть преступников. Они будто сквозь землю провалились. Ни следа не оставили. Будто их нога и не ступала по здешним землям. Но то, как оказалось, было неудивительно. Более того, это одно из самых больших преимуществ их древнего сообщества. Никто не знает, где они обитают, никто не может предугадать следующее их появление. Полагают, это как-то связано с силой пустоты, которую они частично смогли освоить. Частично, но достаточно, чтобы поставить на уши весь город. И надо было поставить на уши весь замок. Но как только мы добрались с этим важным известием до круглого стола, герцог Генри заявил: «Ее высочество не должна знать о том, что тут происходит». Мы с Гилей и Жанной дружно переглянулись. Подоспевший к беседе и стоявший напротив нас Ляфвин удивления не разделил. Для него слова друга, видимо, были очевидны. Он же и объяснил. Виктория и так натерпелась бед от этого культа. Поэтому, если у нас есть возможность обезвредить его без ее участия, стоит ею воспользоваться. «Но как же!» — недоуменно всплеснула руками я, глядя на герцога Генри. Тот в ответ лишь тяжело вздохнул. «Я ее старший брат. Пусть и не прямой, но самый близкий родственник», — начал он, отводя взгляд. «На ее плечах так много всего, и я должен помочь ей, как бы трудно мне самому ни было. К тому же я смирился, а она...» «Так, Генри, ты уходишь слишком далеко от темы», — прервала его Жанна, топнув ногой с неестественным воздушным хлопком. «Мы тут не беды Виктории собрались обсуждать, а культ. К тому же, Генри, будто ты мало от них натерпелся. Эти чудовища...» На этом слове меня передернуло, но я быстро убедила себя, что они вовсе не симуранов и жар-птиц имели в виду. «Итак», — выдохнул герцог Генри. «Я так понимаю, тот мужчина не смог дать никакой дельной информации. Кроме того, план каких этажей он дал культу. «Верно», — кивнула я, как единственная, кто с ним общался. «Только, надеюсь, бедолагу не посадят в темницу. Его вынудили сотрудничать. С этим мы разберемся чуть позже. Могу поклясться честью, что не дам в обиду беззащитного простолюдина», — заявил герцог Генри, ласково улыбаясь мне. Я перевела дух. Хотя, если бы они его судили, я бы поняла, в конце концов, измена есть измена. «И что же это за этажи, позвольте спросить?» — поинтересовался Ляфвин, скрещивая руки. «Ну, если я не ошибаюсь, это подвалы». «Те самые хранилища», — ответила ему Жанна. «Те самые?» — переспросила я, совершенно не понимая, к чему они клонят. «Хранилище проклятых реликвий», — пояснил Ляфвин. «Место, где собраны худшие пойманные силы мира. Самое страшное из них — реликвия пустоты в их руках. Если они проникнут в хранилище, то станут такими сильными, что даже Виктория им не соперник». По спине пробежали мурашки, а мех на ушках и хвосте встал дыбом. «Древняя тьма. Ею пропитан пол этого места. Мы ходим по камню, который сдерживает тысячи проклятий. Одна маленькая неосторожность, и это зло выберется наружу, словно открыть ящик со всеми бедами мира. Причем вряд ли обычные стражники справятся с вторжением», — рассудил герцог Генри. «Так что за охрану придется взяться нам самим. Заодно и подловим их на горячем. У них нет выбора, кроме как заявиться в хранилище, если у них и вправду нет на нас ничего, кроме этих планов. А разве они не могут просто взять и появиться посреди хранилища?» — предположила Жанна. «Они же умеют такое?» «Умеют. Поэтому нам и придется разделиться», — продолжил Генри. «Каждый возьмет на себя свой этаж. Благо, их как раз достаточно, чтобы разделить. 4. Один мне, один Жанне, один Мире, один Ляфвину». «Эй, я тоже хочу поучаствовать», — заскакала на месте Гилли. «Вы тут, конечно, все такие волшебные, но я тоже сгожусь для работы». «Не сомневаюсь», — усмехнулась Жанна, видя, как низенькая Гилли забавно подпрыгивает на месте. «Значит, будешь охранять вход, чтобы никто лишний не заявился», — быстро нашел ей занятие герцог Генри. «Полагаю, ты быстро бегаешь и сможешь предупредить нас в мгновение ока». «О, это ты прав», — гордо вскинула нос Гилли. «Я ведь не просто лошадь. Я лошадь». Никто не понял, а я едва сдержалась от смешка. «Только вот одно мы не учли», — напомнил Ляфвин. «У нас еще остается одна проблема. Виктория». «Ах, точно. Она не глупа и легко заметит, если ее преданные друзья и заморские зверолюдки будут шариться в хранилищах проклятых реликвий. Если ты намекаешь на то, чтобы мы отпустили тебя отвлекать ее, то, боюсь, не получится», — усмехнулся герцог Генри. «Ты нам нужен, Ляфвин. Ты можешь чувствовать толчки земли. И если что-то неожиданно свалится нам на головы, ты будешь первым, кто это заметит». Ляфвин лишь мягко улыбнулся и вздохнул. То ли в шутку, то ли от разочарования, но больше не сказал ни слова. «Кстати, один кандидат на эту роль у нас все же остался», — напомнила Жанна, и, словно по волшебству, ее слова обрели воплощение. В двери вдруг ворвались двое. «Конечно, тут не прогадаешь. Один из них и так занял все внимание королевы. И от одной мысли, что ухаживание продолжится, у меня почему-то едва не вырвался медвежий рык. Просим прощения, мы немного опоздали», — воскликнул запыхавшийся Феникс. «Ее высочество только занялось делами, а вы не хотели, чтобы она посещала наше маленькое собрание», — Так что... Феникс, с холодным спокойствием прервал его Захария. А, ну да, вы поняли. Слегка неловко почесал затылок он. Так что такое? На него обратились все взгляды. От недовольства мой хвост, наверное, сошел с ума под платьем. Благо, этого не было видно. «Нам нужна твоя помощь, братец», — объявила Жанна. «Всегда рад». Естественно, с беззаботной улыбкой отозвался Феникс. «Вы что-то задумали?» «Боюсь, сейчас не тот момент, чтобы веселиться», — печально отозвался Ляфвин. «Феникс, брат, думаю, ты знаешь, что такое культ пустоты». Внезапно Феникс замер. Даже Захария напряженно сощурился. «Видимо, у всех пуринов, жителей северного полушария, этот культ вызывает только болезненные воспоминания». «А он разве не вымер давным-давно? Тысячелетия назад, может, даже больше?» — припомнил Феникс. «Нет», — пробормотал Ляфвин, переглядываясь с Генри и Жанной. «Мы потом расскажем тебе. Но если кратко, то культ недавно активировался и погубил родителей Виктории и родителей герцога Генри. Боюсь, сейчас они вновь представляют опасность». «Прошу прощения, я и понятия не имел». От этого расстроенного выражения лица Феникса самой захотелось провалиться сквозь землю или обнять его. Я не понимала, в какую сторону меня бросает чувство. «Мы понимаем, брат», — печально улыбнулся герцог Генри. «Но, возможно, в том, что ты не знал, есть и некое преимущество. Ты не станешь об этом говорить с ее высочеством». В тот миг Феникс, кажется, начал догадываться, к чему мы клоним. «Я так понимаю, пока вы тут творите серьезные делишки, я должен совершить для вас отвлекающий маневр». Он странно извернулся, видимо, тем самым неловко показывая свою ловкость. «Именно», — кивнул герцог Генри. «Нам нужно, чтобы ее высочество не узнало о том, что здесь происходит. Теперь ты даже понимаешь, почему». «Конечно. Единственное, что я не очень разбираюсь, в любовных науках, если вы понимаете, о чем я». Так неловко засмеялся он, что у меня завяли уши от стыда за него. Вдруг вперед со звонким хохотом выступила Гилли. «Не разбирается он», — воскликнула она. «А я вот сомневаюсь. Судя по тому, как у тебя хорошо получалось это в прошлом, все-то ты умеешь». «В прошлом». Я почувствовала, как от ушей до хвоста покрываюсь румянцем. «Гилли, зачем же ты так?» Еще и Феникс взглянул в мою сторону. Намеренно или нет, неважно. Я отвернулась, понимая, что битву взоров я уж точно не выиграю. «Ты, наверное, про мою замечательную Доминику», — вдруг выступил вперед Захария. «Доминику, кажется, я что-то о ней слышала. Но не припомню, что». «Ну да, он ведь попытался ввести у тебя невесту, негодяй». Тут же исправилась Гилли. По ее голосу несложно понять. Вначале она имела в виду вовсе не Доминику. Удивительно, как Захария и Гилли могли понять друг друга с полуслова. Казалось бы, до этого они вели себя как кошка с собакой. Любопытно, откуда у них такая слаженность действий? Неужели от обычной дружбы? «Ты мне это вечно припоминать будешь?» И вообще, она сама ко мне полезла, она мне никогда не нравилась. Кажется, купился на их ложь Феникс. И слава матушке. В любом случае, братишка, раз есть опыт, так это замечательно, — отозвалась Жанна, хлопая Феникса по плечу. Я и не заметила, как она оказалась рядом с ним. Неважно, кого ты там у кого уводил. Главное, что сердечко нашей красавицы — способен удержать. Я пока еще думаю над ее предложением остаться, если что. Начал смущаться Феникс не меньше моего. Но скидки я ему на это не сделала. Его слова опять чуть не выбили из меня звериный рык. Хоть я и осознавала, что говорил он подобное, скорее всего, исключительно из вежливости, но если в этом есть хотя бы доля правды... «Неважно, это сейчас не главная проблема», — оборвал его Лиафвин. «Удивительно жестко для такого нежного юноши. Главное, что Виктория не будет сегодня ночью посещать даже ближайшие к хранилищам помещения. Это ты должен нам обещать». «Конечно. Постараюсь увлечь ее со всем обаянием, которым меня одарила Всевышняя». Он сказал это с такой неуместной гордыней, что все рассмеялись. А Феникс не стал переубеждать. «Зачем? Вот что я поняла за месяцы жизни бок о бок с ним, так это что Феникс сделает все ради благополучия других. Даже если ему понадобится показаться малость дурачком в их глазах». И сквозь смех я улыбнулась Фениксу, мечтая оказаться на месте королевы Виктории. А Феникс лишь улыбнулся мне в ответ.